Напротив, лорд Бенедикт, за эту ночь исчезло чувство одиночества. Я надежно пристал к берегу, и паруса моего брига готовы только к одному плаванию, под вашим руководством. Это по-английски, точно, серьезно, неизменно. В таком случае, мистер Тендер, согласны ли вы, усмехаясь образом англичанина, сказал флорентиец, выслушать приказание своего адмирала? О согласии речи нет. Есть принять приказание адмирала. До нашего нового свидания в четверг три пункта послушания. Первое. Ни под каким видом не встречаться с Женни и не отвечать на ее письмо, как бы это вам ни казалось грубым и невоспитанным. Второе. Рассказать дяде все пережитое здесь, хотя вы никогда не были с ним откровенны, и вам это кажется странным. Третье. Отнести письмо одному молодому человеку, переживающему сейчас большой материальный и духовный кризис. Повозиться с ним эти дни, если бы он даже показался вам трудным, и все же помочь ему. И это все ваши приказания, адмирал? Да они так легки и просты, что только очень тупым солдатам могут казаться сложными. Судя по ним, я могу понять, что капитан я неважный, но все же ответить я могу одно. Буду счастлив выполнить точно все приказания. Что же касается молодого человека, постараюсь отыскать его сегодня же, и если только осмелюсь допустить мысль, что данное мне поручение трудно, разжалую себя в рядовые, но надеюсь явиться в четверг в том же чине, ваша светлость. Я думаю, что подводные камни вам, Тендель, встретятся, и вы будете несколько раз вспоминать о данном сейчас слове нерушимого послушания. Подавая Тендлю письмо и провожая его к экипажу, сказал, прощаясь, флорентиец: «Если я буду вспоминать, то только для того, чтобы радоваться своему счастью и получше проверить свою честь, лорд Бенедикт». Тендер сел в коляску, лошади тронулись, и вскоре коляска исчезла из глаз флорентийца. Но он еще долго стоял на крыльце, посылая вслед отъезжавшему свое благословение.